26 февраля 2006 года, 13:52, подземелье монастыря Святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Первой связной мыслью Джейми стало то, что ей следует запастись футболками с надписью «Ты меня оглушил» и раздавать их всем тем, кто так настроен на то, чтобы лишить ее сознания. Похоже, это занятие становится популярным. Того борца за чистоту арийской расы еще можно было понять, но монах — это уже что-то новенькое. Держа глаза закрытыми, Джейми постаралась оценить, что к чему. Голова у нее не болела, что было неожиданно и кстати. Правая рука все еще ныла там, где фальшивый монах воткнул шприц. Маска, которую невидимый подручный брат Тимофея приложил к лицу Джейми, только на какое-то время лишила ее возможности отчетливо соображать. Ей показалось, что она ни на мгновение не теряла полностью сознание, хотя и понимала, что слишком слаба для того, чтобы предпринимать попытку бегства. Поэтому Джейми притворилась, будто полностью отключилась. Она хотела получить хоть какую-то информацию, прийти в себя и приступить к активным действиям. Джейми слышала, как брат Тимофей звонил Брити Санмарк. Теперь уже можно было с большой долей вероятности утверждать, что это тот самый мужчина, которого молодая медсестра из клиники определила как Константина, жениха Бритты. Вот только какой Джейми сейчас был от этого толк? Что бы ни должен был делать этот Версет, Ричардс не сомневалась в том, что, получив препарат внутримышечно, а не внутривенно, она оказалась избавлена от худших последствий. От Верседа в сочетании с той гадостью, которой Джейми надышалась вначале, у нее какое-то время кружилась голова, но она не могла определить, как долго это продолжалось. На самом деле Ричардс даже не помнила, как ее перенесли туда, где она находилась сейчас. Джейми решила, что пришла пора выяснить, где же она находится и что можно по этому поводу предпринять. Какие могут быть предположения? В другой части пещеры. Да, вероятно, в камере. Джейми открыла глаза, и у нее отвисла челюсть. Она лежала в облаках, пышных, похожих на подушки, озаренных золотистыми отблесками. Протянув руку, Джейми потрогала их. Они оказались именно такими, какими она представляла облака в детстве. Мягче ваты, легче воздуха, однако достаточно плотными, чтобы удерживать ее вес. Усевшись, Джейми посмотрела вверх. Такое прозрачное голубое небо редко можно увидеть даже летом. Самого солнца не было видно, однако его лучи ощущались повсюду. В целом зрелище оказалось фантастическим. Не удержавшись, Джейми рассмеялась. Упав на живот, она увидела, как облака расступались, колыхались, подстраивались под форму ее тела. Теперь Ричард смогла посмотреть вниз. Далеко под собой Джейми увидела Эгейское море. Она различила остров Патмос, портовый поселок Скала, гавань, заполненную игрушечными корабликами, и огромный темно-серый монастырь на вершине величественной горы. Ого! Потом началась музыка, те же самые звуки трубы, встретившие Герри, и хор голосов, которые можно было описать как ангельские. Тут Джейми услышала голос властный и уверенный. «Благодать тебе и мир от того, который есть и был, и грядет!» Она почувствовала, как некая сила увлекает ее вперед, все ближе и ближе к сияющему городу, украшенному драгоценными камнями, который спускался сверху. «Ого!» — вслух произнесла Джейми. Она поняла, где находится.